Кевин Карсон. Почему корпоративный капитализм не жизнеспособен? Я не марксист, но некоторые идеи Маркса нахожу приемлемыми. Старик Карл определенно умел завернуть словцо. Тот, кто способен придумать что-то на вроде прудоновских ассоциаций трудящихся, не может быть совсем уж плох. Один из лучших, по-моему, его пассажей – тот, что новые производительные силы, в конце концов, становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой, и в какой-то момент оболочку разрывает на куски. Другой источник ярких образов – преамбула Конституции индустриальных рабочих мира. Взять хотя бы «Мы формируем структуру нового общества в оболочке старого». Эти две фразы блестяще описывают затруднительное положение вскормленного государством корпоративного капитализма. Капитализм, как историческая система, существует 500 лет или больше, и государство с самого начала участвовало в его формировании и дальнейшем сохранении в неизменной форме. Но государство оказалось еще сильнее, если это вообще возможно, вовлечено в модель корпоративного капитализма, который превалирует на протяжении последних 150 лет. Корпоративные титаны, доминирующие в нашей экономической и политической жизни, вряд ли прожили хотя бы год без продолжающейся интервенции государства в рынок с целью поддерживать их в виде субсидий и монопольной протекции. Эта система сейчас достигает своих пределов устойчивости по следующим причинам. Первое. Монополии, от которых все зависит, становятся все более и более неосуществимыми, особенно право интеллектуальной собственности. Первое А. Копирастическая промышленность уже полностью проиграла бой против свободного файлообмена. Первое Б. Промышленные патенты осуществимы только в условиях олигопольной промышленности и олигопольных розничных сетей, снижающих транзакционные расходы, но неосуществимы против соседского гаража-завода, использующего пиратские CAD или CAM файлы. Второе. Дешевые инструменты производства и почвенно-эффективного садоводства создают. 2А. Возможность самозанятости и, как следствие, конкуренцию монополиям. 2Б. Снижение возможности для выгодных инвестиций, для избыточного капитала и уничтожение прямой нормы прибыли. ДРОП. Третье. Государственные субсидии производства приводят к геометрическому росту спроса на эти субсидии, опережает способность государства на поставку и втягивает его в хронический финансовый кризис. На протяжении веков государство предоставляло крупным агрокапиталистам привилегированный доступ к земле, украденной у ее законных владельцев, трудящихся классов. За 150 лет оно получило субсидированные железные дороги, аэропорты и дороги для дальних перевозок, и ирригационные системы для фермерства. Но, как вам расскажет любой студент факультета микроэкономики, субсидирование значит все больше и больше, если оно будет потребляться далее. Таким образом, вы получите агробизнес, неэффективный с точки зрения использования земли и воды, и промышленность, которая достигает ложной экономии, производя искусственно большие площади на рынке, и каждый год они получают большие государственные субсидии, чтобы данная бизнес-модель оставалась прибыльной. Четвертое. Ужесточение тенденции к перенакоплению и стагнации, увеличивающей количество хронического дефицита необходимых расходов для кейнсианского управления совокупным спросом, а также ужесточение финансового кризиса. Государство построило громадный военно-промышленный комплекс и создало все прочие бюджетные отрасли, чтобы поглотить избыток капиталовложений и преодолеть тенденцию системы к производству излишков и избыточного капитала и поддерживать все больший и больший дефицит, лишь бы предотвратить крах, который, по сути, уже давно произошел. Если вкратце, капитализм зависит от постоянно растущих объемов государственного вмешательства в рынок для своего выживания, и когда соска иссякает, система попадает в точку невозврата. В результате получается система, в которой корпорации лежат в постели с государством, а тем временем на задворках этой корпоративной капиталистической тюрьмы выросли такие вещи, как свободное программное обеспечение и его культура, свободный промышленный дизайн, пермакультура и низкобюджетный гаражный микроманифактуринг, отламывающий куски от корпоративно-государственной экономики. Постоянно растущая доля труда и производства исчезает в релокализованной устойчивой экономике, самозанятости, трудовых кооперативах и неформальном домашнем хозяйстве. И в конце концов, они все, как стая пираний, просто съедят корпоративных динозавров.